Бывает и сейчас, причем всегда одинаково. Сначала я вижу разные беспорядочные картины, потом вдруг как бы отодвигается занавес, и идут красочные, логически связанные видения, абсолютно ясные, как в реальной жизни, и с мельчайшими деталями. В первом таком сне я увидела в нашей ванной комнате посиневшего, задыхающегося новорожденного младенца на руках у молодого белокурого мужчины-врача. Он привел ребенка в чувство, сказал, что мать и младенец вне опасности, и удалился скользящей походкой. Примерно через полгода родилась сестра, и в доме все происходило точно так, как в моем сне, вплоть до последних слов врача и особенностей его походки. С тех пор я часто видела во сне будущие события. Позднее я научилась вызывать такое же состояние усилием воли, не засыпая, но это произошло очень нескоро. Сестра родилась, когда матери было уже 39, старшей сестре 19, мне 16, а брату 9 лет, так что в семье она стала как бы внучкой, и все внимание отдавалось, конечно, ей. Я же была предоставлена себе самой в своих спорах и борьбе с женихом. 12. Пробуждается прошлое. Вскоре на теннисном корте я познакомилась с милым юношей, и мы полюбили друг друга. Я мечтала скорее стать его женой, но отец считал, что сначала я должна получить диплом. Поэтому я готовилась к экзамену в музыкальной школе, а мой жених все вечера проводил у нас в доме. Однажды, после его ухода, я сразу легла спать и, быстро заснув, видела, как обычно, какие-то хаотичные, лишенные смысла картины. Но вдруг послышались странные, ритмичные, как бы щелкающие звуки, становящиеся все громче и громче, так, что внезапно я проснулась. Открыв глаза, я заметила, что ритмичные звуки издает кнут погонщика рабов, марширующего около меня, и щелкающего им, чтобы рабы, несущие меня, шли в ногу. Я полулежала на чем-то, вроде саней на рельсах, которые медленно скользили вперед. Поняв, что меня выносят из дворца, и услышав, как двери закрылись, я хотела вскочить, но не могла двинуться, так как была спеленута очень туго от шеи до ступней. Я лежала как бы высеченная из куска мрамора, со скрещенными на груди руками и вытянутыми ногами, и из этого положения могла смотреть только вперед и вверх. Впереди, в ярком блеске солнца, я видела обнаженные, вспотевшие спины рабов, тащивших меня вперед и вперед. Над ними, на расстоянии, вырисовывалось белое каменное здание с черной впадиной, похожей на вход. Небо наверху было такого глубокого синего цвета, что казалось почти черным. Наверху кружили две большие птицы — аисты или журавли. Каменное строение вдруг оказалось совсем близко, черное отверстие широко зияло. Да, это действительно отверстие. Я узнала, мы в городе мертвых. Это могила. Рабы вдруг пропали во тьме, а вокруг меня все почернело и исчезло. Дикий страх охватил меня, и я молча стала искать ответа на вопрос. Сколько времени я должна оставаться здесь? Ответ дал знакомый голос, спокойно выразивший свою непреклонную волю. 3000 лет! Ужас снова охватил меня, и сознание мое угасло. Я открыла глаза. Кто-то сильно тряс меня. Сестра тревожно спрашивала: «Что с тобой? Ты сидишь здесь, смотришь пустыми глазами и стонешь так, как будто собралась убирать. Ты больна?» Я хотела ответить, но не могла издать ни звука. Страшное переживание парализовало все мое.